Глава 18. Коки жила на верхнем этаже дома старинной постройки. И Квиллер, вскарабкавшись по трем лестничным пролетам, тяжело дышал, когда подходил к ее квартире. Она открыла дверь, и он утратил способность дышать вовсе. С ним поздоровалась восхитительная незнакомка. Впрочем, эти скулы, виски, подбородок и уши Квиллер уже где-то видел, а вот волосы, прежде как шлем, соединенный с кольчугой, охватывавшие головы и плечи, теперь были собраны на затылке в золотую копну. Квиллера очаровали длинная шея и изящная линия подбородка Коки. «Вы великолепны!» – сказал он. Пока она сновала по квартире, хозяйничая и поправляя ненужные мелочи, глаза его следовали за нею. Меблировка была скудная, с налетом сдержанного щегольства. Обтянутые черным холстом кресла, занавески цвета мешков из-под помидоров и крашеные доски, опиравшиеся на глиняные цветочные горшки и образовывавшие книжные полки. Коки зажгла свечи и включила музыку, создавая праздничную атмосферу. Были тут даже две белые гвоздики, торчавшие из бутылки из-под уксуса. Квиллер благожелательно отметил бережливость Коки. Что-то невеселое, но достойное чудилось обитателю виллы Веранда в этой комнате. Это задело его за живое, и на краткий миг у него появилось бредовое желание материально поддержать эту девушку. Он промокнул лоб носовым платком и спросил что-то о музыке, струившейся из портативного проигрывателя. «Шуберт», — нежно отозвалась она, — «я отказалась от другой музыки. Эта музыка не идет к моей новой прическе». На обед она подала запеканку из рыбы и коричневого риса под соусом, посыпанную зеленью. Салат хрустел и требовал основательного прожевывания, замедляя беседу. Потом подоспело мороженое из йогурта с инжиром, сдобренное семечками подсолнуха. После обеда Коки налила в чашки травяного чаю. Сказала, что это ее собственная смесь из люцерны и толченого колгана. И принудила гостя перейти в кресло поудобнее и подложить под ноги подушку, которую она соорудила из корзинки из-под пива, обив ее ворсистыми образцами ковров. Пока он раскуривал трубку, она свернулась на кушетке, обитом полосатой тканью матраца на ножках, и принялась вязать что-то розовое. «Что это?» – задохнулся Квиллер, чуть не втянув в себя спичку, которую собирался чиркнуть. «Свитер», – ответила она. «Я сама вяжу себе все свитеры. Вам нравится этот цвет? Розовое станет частью моего нового имиджа, поскольку в старом имидже мне не везло». Квиллер разжег трубку и подивился всемогуществу парикмахеров. На нейрофизиологические изыскания по контролю над человеческим поведением тратятся биллионы, размышлял он. А ведь салоны красоты обходятся гораздо дешевле. Некоторое время он наблюдал за угловатыми и в то же время грациозными движениями рук Коки, ловко управлявшихся с вязальными спицами, и вдруг спросил: «Скажите-ка мне честно, Коки, вы знали специфику Эллисоновского дома, когда предложили сфотографировать его для обложки?» «Честно, не знала». «А вы часом не упоминали об этом тому парню из утренней зыби?» «Какому парню?» «Майку Балмеру из их отдела распространения. Вы, кажется, его знаете. Еще заговорили с ним в пресс-клубе». «Ах, этот! На самом деле я его не знаю. Он прошлой весной купил у миссис Миди несколько ламп и дал ей фальшивую купюру. Вот почему я его запомнила». Квиллер почувствовал облегчение. «А я думал, у вас от меня секреты». Коки прекратила вязать и вздохнула. «Есть один секрет, в котором мне надо было бы признаться, потому что, ну, вы рано или поздно сами узнаете. Вы ведь такой проницательный». «Профессиональная болезнь», — отозвался Квиллер. Он снова начал разжигать трубку, а Коки внимательно следила, как он выбивает ее в пепельницу, прочищает, смотрит в нее, наполняет, утрамбовывает и подносит спичку. «Что ж», — сказала Коки, — «когда все было сделано, ну, это насчет Дэвида Лайка. Вы привели меня на его вечеринку и представили мне его, а я притворилась, будто мы с ним никогда не встречались». «Но вы встречались?» — сказал Квиллер. «На самом-то деле вы носите в сумочке его фото». «Откуда вы знаете?» «В воскресенье вечером вы разбросали все, что было в сумочке, у меня на диване, а Коко выбрал фотографию Лайка и стал ее лизать». «Вы с вашим психованным котом отменная пара, Холмс и Ватсон». «Так значит, это правда?» Она беспомощно пожала плечами. «Я одна из сумма женщин, павших перед этим человеком. Эти пастельные глаза и этот голос, похожий на рокот барабанов. Конечно, это ни к чему не привело. Дэвид очаровал каждую и ни одну не любил». «Но вы все еще носите его карточку». Коки сжала губы, и ресницы ее затрепетали. «Я разорвала ее несколько дней назад. Потом ей захотелось сделать все разом. Подкрашивать губы, менять пластинки, задувать свечи на обеденном столе, убирать в холодильник масло». Покончив с этой лихорадочной деятельностью, она снова уселась за вязанием. «Поговорим-ка о вас», — попросила она Квиллера. «Почему вы всегда носите красные клетчатые галстуки?» «Мне они по душе». Он нежно потрогал свой галстук. «Вот этот, из шотландки клана Макинтошей. У меня был галстук а-ля Брюс и Макгрегоровский, но Коко их съел». «Съел галстуки?» «Я грешил на моль, но виновником был Коко. Я рад, что он хоть до вот этого не добрался. Этот мой любимый. Моя мать была из Макинтошей. Я никогда не слышала, чтобы коты ели галстуки». «Поедание шерсти – невротический симптом», – авторитетно заявил Квиллер. «Вопрос вот в чем. Почему он не тронул макинтошевский? У него было множество удобных случаев. Почему он пощадил мой любимый галстук?» «Он, верно, весьма тактичный кот. А еще что-нибудь он ест?» Квиллер угрюмо кивнул. «Помните, у меня дома стоит датское кресло в стиле модерн? Так вот, он съел кусок этого кресла». «Это шерсть», — заметила Коки, — «животного происхождения». «Да, квартира полна вещей животного происхождения. Кресло из викуньи, замшевый диван, ковер из козьего пуха. Но Коко порвал любимое кресло Гарри Нойтона. Сколько мне придется заплатить за новую обивку?» «Миссис Миди сделает это по сходной цене», — сказала Коки. «Но ткань нам придется выписать из Дании». «А кто гарантирует вам, что Коко снова его не обтреплет?» Квиллер рассказал ей о миссис Хайспайн и планах удочерения Тейтовой кисы. «Она сказала мне, что Тейт не любит кошек, а еще сказала, что он тянет с оплаты счетов». «Чем они богаче, тем труднее с них получить», — констатировала Коки. «Но так ли богат Тейт, как полагают люди? Дэвид намекал, что его дизайнерские счета были не оплачены. А когда мы обсуждали, можно ли будет опубликовать Тейта в дом, Дэвид сказал, что, пожалуй, сумел бы убедить Тейта». Это звучало так, словно у Дэвида было что-то вроде рычага, который он мог пустить в ход. И Тейт в самом деле согласился с полнейшей готовностью. «Почему?» «Потому что действительно сломался и склонен был не противоречить своему кредитору? Или по какой-нибудь другой тайной причине?» Квиллер потрогал усы. «Иногда я думаю, что происшествие на теплой топе было подтасовано. И вдобавок считаю, что полицейская версия насчет мальчика-слуги не выдерживает никакой критики». «Так-так, тогда что с ним случилось?» «Либо он в Мехико, — сказал Квиллер, — либо убит. А если он в Мехико, то либо приехал сам по себе, либо был послан заговорщиками. А если бы был послан, Нефрит либо был при нем, либо он невиновен. А если нефрит у него, ставлю 10 против одного, что Тейт планирует на ближайшее будущее путешествие в Мехико. Он едет отдыхать. Если он направляется на запад, то, вероятно, полетит в Мехико. «Можно ехать на запад, направляясь на восток», — заметила Коки. Квиллер нагнулся и потрепал ее по руке. «Умница! Вы думаете, он доверил бы мальчику нефрит?» «Вы угодили в точку. Может быть, Паула не брал награбленного. Может быть, он был отослан в Мехико в качестве подсадной утки. А если это так, то где же спрятан нефрит?» В ответ комнату наполнило долгое молчание. Квиллер пощелкивал трубкой по зубам. Коки пощелкивала вязальными спицами. Проигрыватель пощелкивал следующей пластинкой, опускавшейся на вращающийся круг. Теперь это был Брамс. «Вы помните, — спросил наконец Квиллер, — об игре, в которую мы с Коко играем со словарем? Недавно Коко вытащил несколько любопытных слов. Мне не следовало бы об этом рассказывать. Это слишком неправдоподобно». «Вам известны мои чувства к котам», — возразила Коки. «Я поверю чему угодно. Впервые я это заметил в прошлое воскресенье утром. Забыл приготовить ему завтрак, и когда мы играли, он вытащил слово «голодание». «Какой умник!» — захлопала в ладоши Коки. «В следующем коне он вытащил слово «пища», но до меня не дошло, пока он не отыскал полевку. Видимо, пришел в отчаяние от моей тупости. Не думаю, что он и впрямь мечтал о мышах». «О, это прямо как на спиритическом сеансе!» «У меня от этого мурашки бегают», — признался Квиллер. «С тех пор, как возникла тайна теплой топи, он вылавливает слова, указывающие на Джорджа Вернига Тейта, вроде плеши или радикулита. Он вытащил радикулит дважды за одну игру, а это чрезвычайное совпадение для словаря о 3000 страниц. Мистер Тейт плешивый, ни волосинки на голове, а еще он страдает радикулитом. Вы знаете, что такое кулакемба?» Коки покачала головой. «Обезьяна с плешивой головой и черными руками. Коко и ее открыл». «Черные руки? Да это поэтический символ!» — воскликнула Коки. «Чего же вам еще?» «Не каждое слово относится к этой ситуации. Иногда это высокопреосвященство или калориметрия, но однажды он закоктил на одной странице сразу два подходящих слова – краснощекий и красный зверь. Могу добавить, что Тейт румян и крепко сложен». «Ох, Квилл, ваш кот и впрямь словно на это настроен», – взволновалась Коки. «Вы можете с этим что-нибудь поделать? Увы!» Квиллер выглядел подавленным. «Не могу же я пойти в полицию и рассказать им, что мой кот подозревает отпрыска прекрасной старинной фамилии. К тому же есть еще одна возможность». «Какая же?» «Может быть, — сказал Квиллер, — полиция тоже подозревает Тейта и опубликовала версию с мальчиком-слугой для прикрытия».